Арзамас представляет курс Николая Эпле «Мир Толкина». Часть вторая. Три великих сказания Средиземья. Лекция пятая. Падение Гондолина. Что это за сюжет? Мы говорим о третьем великом сказании Толкиновской вселенной. Это сказание о падении Гондолина. Строго говоря, этих сказаний тут два. В сказании о падении Гондолина внутри него зашито или к нему присоединено еще одно сказание, и о нем можно говорить как о таком протовеликом сказании. Это сказание о плавании Эренделя. Оно осталось скорее историей, замыслом. Большого текста на этот сюжет написано не было. Впрочем, есть указание самого Толкина о том, что оно существует как завершение истории о падении Гондолина. Поэтому вот это сшитые две истории. Но мы говорим о трех великих сказаниях, потому что только три этих сюжета – Берен и Лутиен, Дети Хурина и падение Гондолина – были описаны. То есть им посвящены большие истории. И падение Гондолина – сказание, возникшее и записанное самым первым, когда очертания мира толкиновского только складывались. И было издано самым последним в 2018 году Кристофером Толкином. То есть это начало мира Толкина-старшего и завещание Толкина-младшего. Очертания этой истории еще неизвестной читателю, да, она при жизни Толкина опубликована не была, маячат в его прижизненных публикациях. Гондолин упоминается, и это такая неожиданность для тех, кто читал это в детстве, не зная еще о большом Толкине, узнавать об этом вот спустя какое-то время. Но действительно в «Хоббите» упоминается Гондолин, например, в главе «Последний домашний приют», а это, как мы понимаем, Ривенделл, хозяин этого приюта, Эльронд, которого там называют «друг эльфов и людей», то есть еще непонятно, кто он. Мы Эльронда еще в конце этой лекции помянем. И Эльронд говорит про мечи, которые Бильбо и гномы утащили в логове троллей. Цитирую «Хоббита». Эльронд в совершенстве знал руны. За день до отъезда он осмотрел мечи, найденные в логовище троллей, и сказал: «Их ковали не тролли. Мечи старинные, работы древних великих эльфов, с которыми я в родстве. Мечи делали в Гондолине для войны с гоблинами. Должно быть, они застряли в сокровищнице какого-нибудь дракона или стали добычей гоблинов, ведь драконы и гоблины разрушили город Гондолин много веков назад». И потом гоблины, когда гномы и Бильбо идут под горами, видя эти мечи, узнают их. Гоблины-хоббиты – это, собственно, то, что потом становятся орками. В их народе живет память об этих мечах. Также Гондолин маячит за историей во «Властелине колец», но упоминается всего трижды. Его упоминает Эльронд, говоря о своем богатом прошлом. Его упоминает Галадриэль, о нем поют гномы. То есть сюжет маячит за опубликованными текстами. Это что-то важное, подробности, о чем мы не знаем. Я сказал, что эта история была записана самой первой. Действительно, первый набросок, который у Толкина назывался «Тур и изгнанники Гондолина», создается в 16 или 17 году. Толкин пишет: «Я начал писать историю номов в военных бараках, где людей набилось не протолкнуться, и граммофон гремел во всю мощь». Это письмо Кристоферу в 44-м году, а в 64-м он пишет Одену, что написал эту повесть, цитата, «взяв ее из головы в 17-м году, когда находился в отпуске из армии по болезни». То есть, если соединить эти два сообщения, мы понимаем, что начал он его писать во Франции, на фронте, а дописывал в госпитале в Англии. В 20-м году он читает готовый текст в эссеистическом клубе Эксетерского колледжа. И к этому времени относится замечание, тоже процитирую. «У меня в голове уже в течение некоторого времени растет, или скорее строится, целый цикл событий, происходивших в выдуманной мной эльфийской стране. Некоторые эпизоды были наспех записаны. Эта история не лучшая из них, но она единственная, которая хотя бы отчасти была выправлена. И хотя она еще требует правки, я все же осмелюсь ее прочесть». Как обычно, Толкин дорабатывает текст всю жизнь, он существует в разных формах, и тут важно отличие между ранними и поздними, мы об этом скажем позднее. И издаются эти тексты, как я уже сказал, только после смерти Толкина. В 1977 году в составе «Сильмариллиона», в 1980-м о Торе и его приходе в Гондолин в составе неоконченных преданий. В 84-м в книге «Утраченных сказаний» появляется ранняя версия. И, наконец, в 18-м году в виде книги «Падение Гондолина» последней, изданной Кристофером, части истории Средиземья. С первой записи 16-го года до издания в 18-м. Больше 100 лет. История, продолжающая это сказание, это история плавания Эренделя. Это, в принципе, финал сюжетов, такое увенчание сюжетов первой эпохи. Еще и поэтому, возможно, Толкину трудно было его прописать как еще один текст, потому что это скорее такой финал всего легендариума первой эпохи. Что касается Эренделя, об этом я говорил в самом первом обзоре толкиновского наследия, что с этого имени в поэме Кюневульфа «Христос» англосаксонской, который Толкин прочел студентам, с этого имени, собственно, и началось его выяснение, что же это за мир, что же это за реальность. Да, там упоминался некий мореход и в то же время звезда. Кажется, это имелось в виду Иоанн Креститель. И плавание Эренделя посвящена самая, кажется, большая стихотворная вставка в «Властелине колец». Арагорн, мы говорили, читает поэму о Берине и Лутиен, но поэма Бильбо о Эренделе, которую он читает Фродо, кажется по размеру больше. И здесь я должен сразу оговориться, что, обсуждая этот сюжет, я буду в первую очередь иметь в виду ранний текст 16-17 годов и поздний текст 51 года. Версию, опубликованную в составе Сильмариллиона, я буду иметь постольку поскольку. И именно потому, что мы имеем дело с ранней и поздней фазой развития сюжета, мы оказываемся в ситуации, когда имена и какие-то реалии не фиксированы. Они меняются, они звучат по-разному. И поэтому, когда я говорю про Эрендила, который в стандартной версии поздней все-таки Эрендил, я называю его Эрендель. Потому что в ранней версии он был Эрендель. Когда я упоминаю сыновей Феанора в поздней версии, их имена Амрот и Амрос, я их называю Дамрот и Дириэль, потому что мы имеем дело с ранним текстом, там их зовут так. Когда я упоминаю деревья Гондолина в поздней классической версии, это золотое и серебряное изображение, а в раннем тексте это живые деревья, растущие перед дворцом Тургона, взятые от живых дерев Валенора. Тут мы неизбежно имеем дело с разночтениями, и имена и реалии могут двоиться и меняться. Это что касается текстов и предыстории. Теперь, как у нас водится, поскольку мы имеем дело с мифами, я перескажу сюжет. Итак, кто такой Тор, главный герой третьего сказания? В центре всех трех историй стоят три героя из рода людей. Берен, Турин и Тур, третий. Тур – сын Хура, брата Хурина. Хур и Хурин оба участвовали в битве бесчетных слез, и оба спасли Тургана, правителя Гондолина, дали ему спастись, уйти из битвы. Хурин был пленен, как мы помним, а Хур там погиб. И отправляя Тургана с поля боя, Хур изрекает пророчество о том, что их потомок рода Хура и рода Тургана подарит Средиземью эльфам и людям надежду. Он говорит о том, что из наших родов взойдет звезда, которая искупит детей Илуватар, эльфов и людей, и спасет от Моргота. И Турган запоминает это пророчество. Тур рождается, когда его мать укрывается у серов-эльфов в Дорламине, уже после гибели отца. Отца он не знает. И мать оставляет его младенцем-эльфом, а сама уходит искать Хура. Находит курган на равнине, где шла битва бесчетных слез, ложится на него и умирает. Тур растет у эльфов. Это серые эльфы Дорламина. Любит игру на арфе. Эльфов теснят восточане Истерлинги. Люди, служащие Морготу, да, которым он дает эти земли после того, как его власть там усиливается. И в какой-то момент эльфы уходят, их догоняют люди. Тур не хочет бежать, он хочет сражаться. И его ловят, и он живет в рабстве у одного из начальников истерлингов. 3 года он в рабстве, освобождается и убегает. И живет один в пещере, где прежде жили эльфы. Он изгой, раб, одиночка. Это вполне роднит его с Турином и с Берином, которые тоже были одиночками и изгоями. У него есть связь с стихией воды, какая-то не очень понятная, а покровитель вод – это Валар Ульма. Воды ему что-то такое шепчут, что ему нужно идти, он направляется странствовать. «Покину землю пресекшегося рода моего», – вскричал Тур, «и пойду навстречу участи моей. Но куда обратить мне путь, ибо не знаю, где врата Нолдоров?» Сказал так и взял в руки арфу. Запел он бодрящую сердце песню, и вскипел у ног его омут, переполнился водами, перелился через край, и журчливый ручей поспешил вниз по склону холма. Понял Тор, что это знак, встал и последовал за ручьем. Его ведет Ульма невидимым образом. Он идет вдоль рек, там есть красивое описание того, как он идет вдоль подземного русла реки. Да, это опять же связь с стихией воды. Он идет вдоль выбитого в скале подземного русла реки. Он связан со стихией воды, со стихией земли, да, перед этим он жил в пещере. И река выводит его к морю. И в одной из версий говорится, что вот это первый человек, вышедший к морю. Он выходит к горе Тарас, где некогда покинувший Валенор Нолдор, люди Тургона жили во дворце, дворец назывался Виньямар. Именно там, когда Тургон жил в Виньямаре, ему был знак от Ульма же, что он должен построить убежище, и он посылается строить Гондолин. В этом дворце, заброшенном, Тур находит доспехи Тургона, которые тот оставил там по слову Ульма, и облекается в них. Оставил, чтобы когда-то посланник в этих доспехах изрек ему пророчество и был прислан с инструкциями, что делать дальше. То есть это такое свидетельство связи с Ульма. И там, на берегу моря, Туру является сам Ульма. И там происходит важный разговор. Ульма говорит ему о том, что ему назначена важная миссия. Рассказывает ему историю Валенора, изгнание Нолдор, проклятие Мандоса. То есть вводит его в курс дела, в курс священной истории. И говорит, что ему в этой истории принадлежит немаловажная роль. Что он должен найти Гондолин и передать послание. Речь идет о спасении эльфов и людей. И важно, что это проговаривается специально, что это некоторое важное участие в судьбах мира. И это призвание и судьба и предназначение Тора, которое вшито в судьбы мира, переплетено с ним. И в проводники ему дается эльф Воронве, последний из отплывавших на запад гондолинцев, которых Турган посылал найти Валенор. Эти походы не увенчались ничем, но Воронве единственный, кто спасся и вернулся. Волна вынесла его на берег живым, и Ульма спас его для того, чтобы отправить его проводником с Туром. И в пути происходит странная сцена. Кажется, у Толкина таких кроссоверов, соединений разных сюжетов мы больше не видим. Процитирую. Едва он сказал это, в лесу послышались чьи-то крики, и спутники застыли, точно серые камни, прислушиваясь. Но в голосе не было зла, только горе звенело в нем. Казалось, он повторял одно и то же имя, словно звал заблудившегося друга. Вскоре меж деревьев появился высокий человек в доспехе и черных одеждах, с длинным обнаженным мечом в руке. И меч тут показался им большим дивом, ибо он тоже был черным, лишь края клинка сияли холодным блеском. Лицо того человека было искажено отчаянием, и, увидев разоренный Иврин, он горестно вскричал. «Иврин! Файлеврин, Гвиндер и Бельг, некогда исцелили меня эти воды, но отныне не вкусить мне покоя». И поспешно зашагал на север, словно очень спешил или гнался за кем-то. Долго еще слышали два товарища, как он вызывал «Файлеврин, Финдуилес», пока его голос не затих вдали. Они не знали, что Наргатронд пал, и что человек этот Турин, сын Хурина, черный меч. Так всего один раз, и то лишь на миг, сошлись пути двух родичей – Турина и Тора. Толкин сводит героев двух великих сказаний в этой странной сцене. Да? Они идут по Белерианду, и мы видим, как части большого полотна сшиваются. Турин после падения Наргатронда идет на север, оплакивает гибель Гвиндера, Белега и Финдуилас, а Тор с Воронве идут в Гондолин. И тут можно поспекулировать и сказать, что здесь есть намек на то, что Тур, как герой зрячий, послушный судьбе, послушный воле Валар, видит картину широко, видит эту вязь судеб. А Турин не видит, он ослеплен, он закрыт от действия провидения и видит только себя. И поэтому Тор его видит, а он Тора нет. В таком случае, странная, непривычная у Толкина сцена, соединяющая два разных сюжета, очень любопытная. Воронзе приводит Тора в Гондолин, они приходят к тоннелю, да, Гондолин окружен кольцом гор, в кольце гор лежит долина Тумладен, в центре долины стоит огромный холм, на котором стоит белокаменная крепость. Сначала они идут через туннель в горах, окружающих долину Тумладен, и там красивое сказочное повествование, как в сказках Пушкина, в каких-то сказках, где есть такой сюжет о том, что каждое следующее являющееся существо или явление больше чудесатее предыдущих, они проходят через 7 врат в Гондолин. И эти врата все больше, все прекраснее, их охраняет все большее число воинов. И все они, видя, что этот человек непростой, что его ведет эльф из их числа, говорят, что это нарушение правил. Человеку, конечно же, нельзя в заветный, запретный град Гондолин. Но поскольку его аргументы сильны, что его послал Ульма, и в его голосе чувствуется власть, его все-таки пропускают. Тора приводит к королю Гондолина, Тургону. Тот видит латы, которые он когда-то оставил, и которые есть знак посланничества Ульма. Признает в нем посланника. И Тор говорит Тургону то, что ему предназначено сказать, что город обречен, что проклятие Нолдор свершится, город будет предан, а тут важный довольно сюжет, что предательство – это не просто случайное обстоятельство, которое оказывается причиной, одной из причин гибели Гондолина. Предательство изначально присутствует в проклятии Нолдор, потому что битва при Альквелонге, при Лебединой гавани – это предательство. И у Толкина этот мотив в данном случае не случайен. И когда Тургон слышит о предательстве, это дополнительно в его глазах довод в пользу того, что это правда. В ранней версии история еще не так хорошо прописана, и он говорит сначала, что Тургону нужно напасть прямо сейчас на Моргота, а то потом будет поздно. И это явно тема, которую он позднее будет разрабатывать в истории Турина. Тут она еще не продумана вполне. Позднее он отделяет вот эту тему отчаянного нападения героического мужества, оборачивающегося поражением Турину, а разумный уход и спасение отдает Тору. В ранней версии это все еще сплетено, да, и он говорит сначала, что первое послание, что нужно атаковать. И Тургон отвечает, что нет, я не пойду воевать, даже если бы все валары мне это повелели, не стану подвергать опасности народ и город. И тогда Тор говорит, ну, если так, нужно уходить, оставлять город, чтобы спастись, иначе вы все погибнете. В более поздней версии вот этого совета первого воевать нет, и он действительно немножечко выбивается. И Тургон оставляет Тора в Гондолине. Во-первых, он признает в нем посланца Ульма. Во-вторых, он обязан его отцу, который спас ему жизнь. В-третьих, он помнит пророчество Хора, согласно которому их потомство спасет Гондолин, спасет эльфов и людей. И в-четвертых, наконец, он просто, уже впустив его в город, не может его выпустить. И через 7 лет после прихода Тора в Гондолин он вступает в брак с дочерью Тургона Идрилью. Это вполне в рамках пророчества. Тургон не против, они женятся, и у них рождается Эрендель. А, между прочим, в Идриль давно влюблен Майглин, родственник короля, сын его сестры. И он оказывается завистником Тора и ищет, как бы навредить Тору. И он становится в итоге предателем. Это сюжет, нам известный из истории Турина, из предыдущих сказаний. Он повторяется здесь опять. Идриль, такая слабая версия Мелиан, обладает даром прозревать будущее, но не очень ясно. И она говорит Тору отобрать себе гвардию верных людей, следить за Майклином и тайно вырыть подземный ход из города, но не в сторону основных ворот на севере, а на юг, куда уходить неудобно, где сложные переходы в горах, то есть врагу трудно предположить, что в ту сторону можно бежать. Тор прислушивается к ней и, в общем, все ее предписания выполняет. Тем временем Эрендель растет, А всем становится понятно, что Моргот нашел город, потому что стража в горах видит все больше и больше шпионов Моргота, неприятных тварей, которые явно работают не на силы добра. Турган запрещает выходить в горы. Майглин, ослушиваясь его, уходит, а он алчен, и его страсть и искусство – это горное дело. Он добывает металл, поэтому ему нужно ходить в горы, он уходит, и его ловят шпионы Моргота, орки, приводят к Морготу, тот обещает ему власть над Гондолином и Идриль, и Мэглин предает город, рассказывает, как туда войти, рассказывает о слабых местах, и Моргот велит ему вернуться, не подавать вида до поры до времени, а то он всех распугает. А дело в том, что информация о том, насколько защищен город, показывает Морготу, что ему нужно подготовиться, и он готовит армию и технику. Проходит время, и войско Моргота подходит к Гондолину, проходят горы, начинается штурм, закипает битва. Это одна из самых подробно описанных битв у Толкина. Описаны подвиги домов Гондолина. Да, гондолинцы разделены на 11 домов. Они все со своими гербами, со своими отличительными чертами, со своими видами доблести. 11 домов плюс дом лебединого крыла – это дом самого Тора. Лебеди – это белые птицы, это его символ. Это все очень красивое, такое эпическое сказание. Майглин хватает Эрендель, чтобы сбросить его со стены. Тор замечает это, спасает сына и сбрасывает со стены самого Майглина. Турган защищает город на башне, бьется с балрогами, но город все же неминуемо гибнет. И это очень красиво сделано сценически. Тор в какой-то момент приходит на помощь Тургону, тот велит уходить, признает, что ослушался Ульма, не воспринял всерьез его слово. А Тор говорит, что нет, нужно еще побороться. То есть они меняются ролями, а при этом мизансцена та же, что была в при первом разговоре. Тор стоит на площади у подножия двух древ. Да, заметим здесь, что Гондолин настолько великий и прекрасный город, отражение Валенора, что в этом городе на площади растут два дерева с серебряными плодами и с золотыми. Эти деревья взяты ростками от двух древ Валенора. Тор стоит на площади под деревьями, а Турган в это время стоит на лестнице своего дворца. Роли меняются, и теперь Турган говорит, что надо уходить, а Тор предлагает сражаться. Но Турган говорит, что его повеление как короля слушаться Тора, идти за ним, а он останется и погибнет вместе с городом. Тор ведет тех, кто соглашается идти за ним, к подземному ходу, и отряд в 600 человек, мужчины, женщины, дети, спасаются через вот этот вырытый по приказу Идриль подземный ход. Дальше описывается их бегство. Они доходят до гор, потом идут через горы, а это сложный очень перевал. Сначала орки и балроги не знают о том, что они сбежали, потом их замечают, когда они уже довольно далеко. Они идут через заснеженные перевалы, и там на них нападают отряд Моргота во главе с балрогом. Готмак – один из страшнейших, величайших балрогов. С Готмагом вступает в бой Глорфиндель, глава одного из домов Гондолина. Оба гибнут. Глорфиндель героически жертвует собой, спасая остальных беглецов. И сказано даже, что у эльфов с тех пор есть пословица «биться, как Глорфиндель и Барлок», то есть как Давид с Голиафом, слабый с сильным. И это тот самый Глорфиндель, который позже возродится, будет возвращен в мир живых, и в третью эпоху во «Властелине колец» спасет Фродо у Бройненской переправы при подходе к Ривенделлу. Остальные беглецы спасаются и уходят к устьям Сириона, где живет народ Кирдана Корабела, и поселяются там у моря. Там же живут беглецы из Дориата и Эльвинг, внучка Берина и Лутиен. Так заканчивается история падения Гондолина, а дальше эта история переходит в историю плавания Эренделя и войны гнева. Тор строит корабль Эарами, орлиное крыло, да, мы говорили, что крылья, перья белые – это его символы, и они отправляются на запад, и никто больше их не видит. Говорят, что Тор – единственный из людей, которому оказывается честь разделить участь эльфов, стать из человека эльфом каким-то образом. Эрендель и Эльвинг вступают в брак, объединяя таким образом потомков двух великих королевств, Дориата и Гондолин, Синдар и части Нолдор. И у них рождаются два сына, Элронд и Элрис, полуэльфы. Ожерелье Наугламир с Сильмарилем находится у них, да, у Эльвинг. Эрендель тоже строит корабль, Вингелот, пенный цветок, и отправляется искать путь в Валенор, чтобы, во-первых, найти родителей, а во-вторых, чтобы позвать Валар на помощь. Он долго странствует, заплывает на юг, сталкивается там с Унглианд, паучихой, той самой, что уничтожила вместе с Мелькором деревья, и побеждает ее в битве. Пока его нет, сыновья Феанора, Майдрос и Маглор, а еще Дамрот и Дириэль, они считают Сильмариль своим и требуют вернуть его им. Эльфы Сириона, значит, люди Эльвинг и Эрендель, отказываются, потому что это подвиг их предков, это подвиг Берена и Лутиен. Ради этого камня погиб Диор, отец Эльвинг. Это слава народа, это не просто отдать. И тогда сыны Феанора нападают на эльфов Сириона. Происходит битва. Говорится, что это еще более страшное преступление, чем битва у Лебединой гавани, где Нолдор напали на Телори. Впервые свои пошли против своих. И дети Феанора побеждают. Двое из них при этом погибают. Сыновья Эрендель и Эльвинг оказываются в плену. И только Эльвинг не идет в плен. Она надевает на себя ожерелье и бросается в море. Ульма превращает ее в птицу, и она долетает до корабля Эренделя, который все еще странствует, падает на палубу, и к ней возвращается ее человеческий облик. И они вместе плывут на запад. При этом дети в безопасности, потому что Маглор, один из сыновей Феанора, каким-то образом проникается к ним сочувствием и не трогает их. Эрендель с Сильмарилем на челе, то есть он надевает его на себя, ведет корабль на запад, и чары каким-то образом расступаются и пропускают его. Он доплывает до зачарованных берегов. Единственным из потомков людей высаживается на бессмертные берега. Никому при этом больше с его корабля не разрешено ступать на землю. И идет по холму Туна. Город пуст, потому что все на празднестве во дворце Манве. Он проходит по пустому городу, возвращается, и тогда у корабля Герольд глашатай Манве, Фионве или Ионве, окликает его и приглашает к Манве. И призвал он Эренделя пред троны богов, и Эрендель вступил в Валенор и в чертоги Валмара, и не возвращался более в земли людей. И держал он речь от имени двух народов пред лицом богов, и просил о прощении для номов, и о сострадании к изгнанным эльфам и злосчастным людям, и о помощи в час нужды. Валар выслушивают его, извинения приняты, собирают армию, с ними идут Квенди, эльфы, а Тейлери, которые, значит, помнят о битве в Лебединой гавани, не идут, и Эрендилю тоже не разрешают вернуться. Корабль Эрендиля уведен богами за грань мира и вознесен куда-то в воздух. И, как сказано, новая звезда взошла на западе. Эльвинг же, которая разлучена с Эренделем, выстраивает белокаменную башню у пределов мира, и периодически превращается в птицу и летает, ища встречи с ним. Армия, посланная Манве, добирается до Средиземья, все очень масштабно. Моргот боится выходить из Ангбанда из своей крепости, высылает всю свою армию, страшные драконы, но драконов повергает с неба Эрендель и птицы. Моргот прячется в подземелье, такая примечательная отсылка к бункеру. Его вяжут там, корону перековывают в ошейник, Сильмариле достают два оставшихся. Белериант, искаженный войной, уходит под воду. Валар призывает эльфов вернуться в Валенор, а Майдрос и Маглор, оставшиеся сыновья Феанора, должны идти на суд. Они отказываются, они считают себя в своем праве и по-прежнему считают Сильмарили своими. Они ночью пробираются в лагерь Фионве, захватывают Сильмарили, убивают стражу, но он дает ему идти. Не допускает дальнейшего кровопролития, а Сильмарили жгут их нестерпимо, показывая, что они слишком запятнаны злом и потеряли право на обладание этими сокровищами. Они больше не их. И тогда Майдрос, как наиболее радикально испорченный злом, бросается вместе с камнем в какое-то огненное чрево земли. А Маглор, как не совсем еще законченный негодяй, бросает свой в море и отправляется скитаться до конца жизни, а вместе с ним Элронд, с которым они как-то дружны. То есть три Сильмарили в итоге оказываются в трех или даже четырех стихиях. Да? Один в воздухе, один в земле с огнем, один в море. Войско Валар с большинством эльфов отплывает в Валенор, часть селится на одиноком острове, меньшинство остается в Средиземье. Моргот извержен за пределы мира и остается там до конца времен. В Средиземье остается слуга Моргота Саурон и некоторые недобитые порождения Моргота. А корабли Аренделя переносят из воздушной сферы в некую сферу внешнюю, звездную или зазвездную. После победы богов Эрендель по-прежнему бороздил небесные моря, но солнце опаляло его, и луна преследовала его по пятам в небесах. Тогда Валар провели его белоснежный корабль Вингелот над землей Валенор и наполнили его сиянием, и осветили его, и направили сквозь дверь ночи. И долго Эрендель плавал в беззвездном просторе. И на челе его сиял Сильмариль, и странствовал он во тьме за пределами мира мерцающей летучей звездою. Но то и дело возвращается он и сияет за путями солнца и луны, над бастионами богов, ярче всех прочих звезд. И небесный мореход несет стражу на границах мира, дабы не вырвался на свободу Моргот. Так суждено ему плавать до тех пор, пока не увидит он, как на равнинах Валенора произойдет последняя битва. На этом завершаются сказания о предначальных днях, о первой эпохе. Но это не конец истории, а конец истории, и этим завершает Кристофер Толкин свою последнюю книгу, последнюю опубликованную им из серии «Истории Средиземья». Он заканчивает пророчеством Мандеса. И это настоящий финал всех историй. Некий эсхатологический финал. Красиво и красноречиво, что этим пророчеством фактически Кристофер заканчивает дело своей жизни. И закончим этот пересказ, этим пророчеством важно его прочесть. Вот что гласит пророчество Мандеса, каково изрек он в Валмаре на суде богов, а слух о нем шепотом передавался среди всех эльфов Запада из уст в уста. Когда состарится мир и устанут власти, тогда Моргот вернется через дверь из вневременной ночи, и уничтожит он солнце и луну, но Эарендель обрушится на него белым пламенем и прогонит его с высот. Тогда на полях Валенора произойдет последняя битва. В тот день Тулкас сразится с Мелько, и по правую руку от Тулкаса встанет Фионве, а по левую — Турин Турамбар, сын Хурина, победитель Рока. Именно черный меч Турина нанесет Мелько смертельный удар и покончит с ним навеки. Так отомщены будут дети Хурина и все люди. После того будут Сильмариль возвращены из моря, земли и воздуха, ибо Эрендель спустится с высоты и отдаст то пламя, что хранил доселе. Тогда Феанор возьмет три самоцвета и передаст их Яванне Палуриен. И разобьет она их, и с помощью их огня вновь зажжет два древа, и засияет великий свет. И горы Валенора сравняют с землею, дабы свет тот разлился над всем миром. В этом свете боги помолодеют вновь, и пробудятся эльфы, и воскреснут все их мертвые. И замысел Илуватара в том, что касается эльфов, исполнится. Вот такой величественный финал. Но это все-таки скорее такой эсхатологический миф. Да? Это не часть истории, а то, что после истории. В следующей лекции про то, какие смыслы Толкин вкладывал в сказания о падении Гондолина на разных этапах своей жизни.